Параграф 11. Энергия топлива, удельная теплота сгорания топлива. Известно, что молекулы состоят из атомов. Например, молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода. Молекулу можно разделить на атомы. Такое деление молекул называют химической реакцией разложения. Для разделения молекулы на атомы нужно преодолеть силы притяжения атомов, совершить работу, а значит затратить энергию. Опыты показывают, что при соединении атомов в молекулу энергия, наоборот, выделяется. Можно привести такое сравнение. Между Землей и всеми телами существует сила притяжения. Поэтому, когда приподнимают тело, удаляя его от Земли, то затрачивают энергию и совершают работу. Но если тело, например, ковочный молот, падает на Землю, то оно совершает работу, и его энергия используется. На явлении выделения энергии при соединении атомов в молекулу и основано использование топлива. Обычное топливо – уголь, нефть, бензин и другие – содержит углерод. При горении атомы углерода соединяются с атомами кислорода, которые содержатся в воздухе. Каждый атом углерода соединяется с двумя атомами кислорода. В результате этого образуется молекула углекислого газа. При ее образовании выделяется энергия. Существуют различные виды топлива: уголь, торф, дрова, нефть, сланцы, природный газ. При расчете различных двигателей инженеру необходимо знать, какое количество теплоты может выделить сжигаемое топливо. А для этого нужно опытным путем найти, какое количество теплоты выделяется при полном сгорании одной и той же массы топлива разных видов. Удельная теплота сгорания топлива – это физическая величина, показывающая, какое количество теплоты выделяется при полном сгорании топлива массой 1 кг. Удельную теплоту сгорания топлива обозначают латинской буквой Q, маленькой, и измеряют в системе Си в джоулях, деленных на килограмм. Определяют удельную теплоту сгорания топлива опытным путем. При решении задач ее берут из специальных таблиц. Например, удельная теплота сгорания водорода – 120 миллионов джоулей, деленных на килограмм. Это значит, что при полном сгорании 1 килограмма водорода с образованием воды выделяется 120 миллионов джоулей энергии. Чтобы вычислить количество теплоты Q большое, выделившееся при полном сгорании топлива любой массы M, нужно удельную теплоту сгорания топлива Q малое умножить на массу сгоревшего топлива.